Глава 21. Андрей. Марина смотрит на меня с такой обидой, как будто я ее предал. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло. Да, я указал ей на дверь. Но ведь я не то, чтобы не обещал жениться. Я ничего ей не обещал. И более того, я ей четко сразу сказал, наши отношения остаются в пределах финансовых договоренностей. И что в итоге? Я должен чувствовать себя виноватым? «Андрей, я думаю, нам надо дать второй шанс». «В смысле второй шанс? Чему?» Смотрю на Марину и не въезжаю. «Чего она от меня хочет? Свадьбы и колец?» «Нашим отношениям. Я же понимаю, что ты ко мне относился по-особенному. А твоей дочери нужна мама». «У моей дочери есть мама», — говорю спокойно и твердо. «Так что за ребенка можешь не переживать». Хотя я и так понимаю, что единственный человек, за которого Марина переживает, это она сама. Чует, что не найдет другой такой питательный ресурс, коим являюсь я. Нет, сказать, что Марина некрасивая, я не могу. Но будем честны, если кроме внешности нет ничего, да и та внешность от и до сделана, то шанс найти удачную партию, да еще и на постоянной основе, равна нулю. «Я не могу с тобой расстаться. Я прикипела к тебе. Я люблю тебя. Я ведь готова ради тебя на любые жертвы, понимаешь? Я даже Виолетту терпела и ничего не говорила». «Марина, во-первых, ты терпела Виолетту как минимум, потому что она появилась первая. А во-вторых, тебе за это платили». «Ты циничный. Ты думаешь только о деньгах, и тебе плевать на чувства. Эгоист». Высказав мне вот это все, Марина идет переодеваться. Еще и рыдает. И так день на смарку, так еще и любовница отжигает. «Ну ладно. Если у нее такая драма из-за того, что мы расстались, в чем лично я, конечно, сильно сомневаюсь, то я так и быть вышлю ей компенсацию. За ботиночками в ЦУМ сходить. И то только для того, чтобы она потом не явилась опять. Все-таки я не люблю ни Марину, ни Виолетту. Да, мне было с ними удобно и очень приятно, но чувств настоящих я не испытывал. И что самое забавное, не любя их, я считал нормальным встречаться просто для физического удовлетворения. Другой вопрос. Почему сейчас мне это кажется чем-то ужасным и отвратительным? В общем, подумай об этом позже. Когда Марина наконец удаляется, я иду в комнату к Нюре. Та сидит на кровати и листает книжку с картинками. И когда я появляюсь, она молчит, делая вид, что не замечает меня. «У тебя все нормально?» Осторожно уточняю, аккуратно приближаясь к девочке. Наконец она поднимает глаза и тихо произносит. «Папа! Получается, ты этих женщин не любил?» Она это спрашивает с таким удивлением и ужасом, что у меня самого замирает сердце. «Ну...» — откашливаюсь. «Как объяснить ребенку? Врать, как я понял, лучше не надо. Но и рассказывать про чувственное удовольствие ребенку я не могу. Я и правда их не любил, но с кем-то надо было встречаться. Я замолкаю и натыкаюсь на осуждающий взгляд малышки. Они получали то, что хотели получить – деньги». «А вдруг они тебя любили?» «Такие женщины любят только деньги. Говорю, как есть. В жизни не поверю, что Виолетта или Марина и правда испытывали привязанность ко мне, а не к моим деньгам». «Тогда зачем ты дружил с ними?» Интересуется Нюра, а я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я и сам у себя спрашиваю. Нафига мне были нужны эти две куклы? Чтобы что? Они меня не любили, я их тоже. Более того, я не сказал бы, что испытывал какую-либо привязанность. Просто надо было заполнить пустоту. Но дочке этого не скажешь. Нюра, у взрослых все происходит немного иначе. Я тебе потом это объясню, когда ты вырастешь. Но сейчас ты должна знать. Эти все дамы ушли и больше не появятся. Нюра вроде удовлетворена моими словами. В этот момент раздается звонок домофона. Принесли еду. Ну и слава богу. Я иду все разогревать, но параллельно я думаю не о любовницах, а о том, как там Юля. Сделали ли ей операцию? Как она прошла? Я уже заканчиваю с приготовлением ужина, когда мой телефон начинает вибрировать. Врач. Ну, слава богу. Теперь остается надеяться, что он не сообщит никаких плохих новостей. Алло? Здравствуйте, Андрей Николаевич. Не отвлекаю? Нет, конечно. Что там с Юлей? Мое сердце бьется, как сумасшедшее. Все хорошо. Операция прошла успешно. Я, признаться, боялся, что повреждения позвоночника будут более серьезными, но нет. Юлия ходить будет. Как раз 5 минут назад она пришла в себя, отошла от наркоза. Конечно, первое время ей будет трудно, но потом все функции восстановятся. Я же могу ее завтра навестить вместе с дочерью? Конечно. Сегодня она отдохнет, придет в себя, и завтра она будет готова к вашему визиту. Конечно, сильно долго на первый раз с ней сидеть не нужно. Полчаса самое оно. Спасибо. Я выдыхаю с облегчением. Как же здорово. Юля будет ходить. У меня с души сваливается камень. И я так плотно об этом задумываюсь, что не замечаю, как кухня начинает заполняться запахом подгоревшей курицы. Зато это чувствует Нюра. Она забегает на кухню и звонко восклицает. «Папа, у нас что-то горит!» А корочка! Я тут же выключаю плиту. Да и фиг с ними. Нюра, сейчас звонил врач. Он сказал, что операция прошла успешно. И завтра мы навестим маму. На лице ребенка появляется искренняя радость. Она тянет ко мне руки, и я ее приподнимаю и прижимаю к себе. Я испытываю такое счастье, какое не чувствовал уже очень много месяцев.